Глава сотая. Поддержать семейный круг. В этой главе разберем метод, который направлен на поддержку семейного круга. Выполнение этой техники даст ощущение единства и защищенности в семье. Семья — это сложная система, самая сложная из возможных, и она требует управления. Если мы не научимся ставить цели и выполнять их, то семья не станет местом нашего интенсивного развития. Мы научились ставить цели в бизнесе, но забываем ставить цели перед семьей и перед собой внутри семьи. Мне нравится, когда семья становится одним из главных проектов всей жизни. Управление жизнью семейства — довольно увлекательный процесс. В чем заключается практика поддержки семейного круга? Соберите ваш семейный совет с целью прояснить планы и намерения каждого члена на ближайшее время. Несколько месяцев или год. Пусть каждый от мала до велика озвучит то, что он хочет сделать или получить в намеченный период. Мы порой живем в одной семье и не знаем, какие цели поставили себе наши близкие, наши домочадцы. А когда мы не знаем, какие у них цели, мы не в состоянии поддержать их. Родители должны стать примером детям, как ставить цель. Что важно при постановке цели? Первое, вы должны ставить конкретную цель. Например, папа говорит: «Я хочу в этом году достроить дом». Он объявляет на семейном собрании: «Я дострою дом к концу такого-то месяца». Или папа говорит: «Я давно хочу себе новую машину». Озвучивает, какую именно. И ставлю себе целью купить ее в сентябре. Мама, в свою очередь, озвучивает свою цель: «Я хочу пройти курсы дизайнера». У старшего ребенка может быть цель успешно сдать экзамены и поступить в определенный вуз. У второго ребенка, например, купить велосипед, компьютер, записаться на какие-то секции и так далее. Когда все озвучили свои цели, важно их записать в формате «конкретная цель» и «когда она будет выполнена». Еще немного о технике постановки цели. Вы говорите: «Я хочу к лету красивое тело». Такая цель будет сложновата к восприятию. В этом случае сформулировать цель можно так: «Я буду трижды в неделю посещать спортивный зал». Или «С такого-то по такое-то время я пройду курсы правильного питания и буду придерживаться полученных знаний минимум 3 месяца». Мы разбиваем цели на шаги, которые реально выполнить. Если ребенок собирается поступать в престижный лицей или университет, он, например, ставит цель, что раз в неделю будет заниматься с репетитором. Первое, мы ставим конкретную цель. Второе, определяем шаги по ее достижению. Следующий этап очень важен. Это именно то, что сплачивает семью в единую команду, где один за всех и все за одного. Например, папа хочет купить новый автомобиль. И мама ему говорит: «Дорогой, я хочу сделать вклад в твою цель и готова обзвонить автосалоны и записать на тест-драйв той машины, которую ты хочешь. Я могу поехать с тобой». Казалось бы, чем дети способны поддержать отца в покупке машины? Они могут нарисовать машину, сделать коллаж для папы или тоже поучаствовать в тест-драйве. Важно научить каждого члена семьи откликаться на цели другого и озвучивать, какой посильный вклад он готов внести и как именно будет поддерживать близкого на пути к цели. Семья может стать той уникальной системой, где каждый достигает своих целей и получает в этом поддержку близких. Мой сын, например, во 2-м классе захотел себе на день рождения только что вышедший айфон. Я понимаю, что вещь дорогая, и говорю ему: «У тебя хорошее желание. Знаешь, вещь довольно дорогая, я не готов дать тебе половину суммы». В нашей семье действует соглашение: родители на дорогие покупки дают 50%, остальные создает сам ребенок. И все же некоторую сумму я дам тебе, чтобы поддержать твою мечту. Но где же ты возьмешь недостающее? На что он мне предлагает: «Не покупайте мне игрушек, которые обычно покупаете». Он отказался от мелких покупок, чтобы мы смогли дать ему больше денег на iPhone. «И давайте мне задания, с помощью которых я могу заработать. Я буду копить». Но когда пришла осень, он понял, что многое сделал неправильно. «Пап, если бы была машина времени, я бы хотел вернуться в то время летом, когда были возможности заработать. Но я не отнесся к этому серьезно, теперь я сожалею». Я сказал ему: «Значит, не получится у тебя купить новый iPhone в этом году. Что ты можешь сделать до своего следующего дня рождения?» Но все же он выкрутился и осуществил свою мечту. Всех родственников и тех, кто придет на день рождения, сын посвятил в то, что у него есть такая цель. Он попросил не дарить ничего, кроме денег. Соответственно, родственники и друзья, которые были приглашены, вовлеклись в его историю, в его цель, и надарили столько, что как раз хватило на iPhone. А я еще раз поддержал его тем, что нашел, где можно купить iPhone дешевле. Таким образом, при поддержке семьи сын пришел к своей цели. Избегайте следующих ошибок. Одна молодая пара пожаловалась мне. Мы сказали родителям, что хотим построить дом. А они нам говорят: «О, это очень дорого, вы не потянете. Да и не сможете вы жить в пригороде». Или человек озвучивает родственникам: «Я хочу купить машину». А ему говорят: «Зачем тебе машина? Сначала купи квартиру». Вместо того, чтобы говорить человеку, как ему жить, лучше окажите ему моральную поддержку или внесите небольшой материальный вклад для осуществления мечты. Я верю, что мы можем создавать семью, в которой каждый будет чувствовать себя вправе хотеть того, чего желает, и получать поддержку от всего семейного круга. И, конечно, нужно ставить общесемейные цели. Например, поставьте цель отдохнуть на море. Ставьте эту цель в присутствии всей семьи. Можете прямо на календаре обвести маркером даты, чтобы закрепить эту цель в сознании каждого члена. Папа говорит: «Я заработаю на поездку денег». Мама предлагает: «Я куплю билеты и необходимые вещи». Дети предлагают свой вклад: «Мы соберем чемоданы». Все вместе выбираете маршрут и отель. Таким образом, у каждого в этом путешествии своя роль и возможность сделать свой вклад. Когда вы наглядно поставите общесемейную цель, и ваши дети увидят весь процесс от постановки цели до ее достижения, у них в голове отложится: «Ага, мы ставим цели, определяем даты и все вместе делаем действия, которые приводят нас к результату». Этот навык они сохранят на всю жизнь. Вот такая техника: один за всех и все за одного. Именно в этот момент к нам приходит ощущение полного счастья. Мои наблюдения как семейного психолога показывают: пока семья не является единой, никакие другие факторы и достижения не дают человеку ощущения, что он счастлив. Когда в круг семейной поддержки начинают подключаться ваши бабушки и дедушки, вовлекаются двоюродные братья, сестры, дяди и тети, вы становитесь очень комфортной и сильной системой. Вы ощутите этот драйв, это счастье. Я желаю вам, чтобы все члены вашего семейства научились поддерживать друг друга. Пусть семья станет тем местом, где вы смело заявляете о своих мечтах и воплощаете их.